Глава 30. На следующий день воздухоплаватели снова продолжали свой отважный полет. Они теперь верили в Викторию, как моряк верит в свое судно. Она ведь с честью выдержала все испытания. И ураганы, и тропический зной, и подъемы среди страшных опасностей, и еще, пожалуй, более рискованные спуски. А управлял своим шаром Фергюсон, можно сказать, мастерски. Вот почему, не зная хорошенько, где будет конечный пункт их путешествия, доктор уже больше не боялся за его исход. Конечно, в этой стране дикарей и фанатиков необходимо было принимать особые меры предосторожности. И он не переставал убеждать своих друзей быть всегда начеку. Ветер медленно нес их к северу. И около 9 часов утра показался большой город Мосфея, раскинувшийся на плоскогорье среди 2 высоких гор. Он занимал неприступную позицию. К нему вела только одна узкая дорога, извивавшаяся среди лесов и болот. Как раз в этот момент в город въезжал шейх. Его сопровождал конный эскорт в разноцветных одеждах. Впереди шли трубачи и скороходы, очищавшие дорогу от ветвей. Доктор, желая поближе поглядеть на туземцев, начал снижаться. По мере того, как шар, приближаясь, стал увеличиваться, арабы приходили все в больший ужас. И скоро все они удрали с быстротой, на которую только были способны их собственные ноги и ноги их коней. Один лишь шейх не двинулся с места. Он взял в руки свой длинный мушкет, зарядил его и с гордым видом стал ждать. Доктор снизился приблизительно на высоту 150 футов и громко на арабском языке приветствовал шейха. Услышав эти слова, несшиеся с небес, шейх сошел с коня и распростерся в дорожной пыли. Фергюсон, как ни старался, ничего не мог сделать. Шейх не смел подняться. «Оно и понятно», — сказал доктор. «Если при первом появлении здесь европейцев в них видели какую-то породу сверхчеловеков, то уж нас они подавно не могли не принять за сверхъестественные существа. И когда шейх станет рассказывать о встрече с нами, его арабская фантазия разыграется, и он, конечно, распишет это происшествие как только сможет. Представьте себе, какие удивительные легенды создадутся когда-нибудь о нас с вами». «А жаль», — сказал охотник. «Было бы, пожалуй, лучше, если бы они видели в нас простых людей. Тогда они высоко оценили бы могущество европейской цивилизации». «Согласен, Дик, но тут уж ничего не поделаешь. Как бы ты ни объяснял ученым этой страны механизм аэростата, они ничего не поняли бы и все равно заподозрили бы тут вмешательство сверхъестественных сил». «Сэр», — спросил Джо, — «вы говорили о первых европейцах, исследовавших эту страну. Кто они были, разрешите вас спросить?» «Мы, мой милый, находимся как раз на пути исследований майора Денхэма. В Мосфее он был принят султаном Мандара. Он покинул Борну и сопровождал шейха в экспедиции против филатахов. Он присутствовал при штурме города, который храбро защищался с помощью арабских стрел, снабженных пулями, и обратил в бегство войско шейха. Все это послужило лишь предлогом для убийств, грабежей, набегов. Майора ограбили, раздели до нога, и если бы не лошадь, под брюхом которой он спрятался и на которой затем бешеным галопом умчался от победителей, он никогда бы не вернулся в Куку, столицу Борну». «А кто же он, этот майор Денхэм?» «Неустрашимый англичанин, руководивший с 1822 до 1824 года экспедицией в Борну. Его спутниками были капитан Клаппертон и доктор Оудней. Они покинули Триполи в марте, достигли Мурзука, столицы Фицана, по пути, который впоследствии проделал доктор Барт, возвращаясь в Европу, и 16 февраля 1823 года прибыли в Куку, расположенную возле озера Чад. Денхем изучал Бурну, Мандара и восточные берега озера. А капитан Клаппертон и доктор Оудней 15 декабря 1823 года отделились от него и углубились в Судан до Сокото. Оудней умер от переутомления и изнурения в городе Мурмур. «Значит, в этой части Африки, — спросил Кеннеди, — науке принесены большие жертвы?» «О, это роковая страна! Мы сейчас летим прямо к стране Багирми, через которую Фогель прошел в 1856 году, чтобы проникнуть в Вадаи, где он и исчез. Этот совсем еще молодой человек, 23 лет, был послан на помощь экспедиции доктора Барта. Они встретились 1 декабря 1854 года. Фогель занялся изучением страны. В 1856 году он сообщал в своих последних письмах о намерении разведать страну Вадаи, куда не проник еще ни один европеец. По-видимому, он достиг столицы Вара, где его, по одним сведениям, взяли в плен, а по другим убили за то, что он пытался взойти на священную гору, находившуюся в окрестностях города. Но не всегда следует верить слухам о смерти исследователей и путешественников. Это освобождает от необходимости искать их. Сколько раз, например, из официальных источников сообщалось о смерти доктора Барта, что вызывало у него законное раздражение. Вполне возможно, что вадайский султан держит Фогеля в плену, в надежде на выкуп. Барон Нейманс отправился в Вадаи, но умер в Каире в 1855 году. Мы теперь знаем, что Хейглен пустился по следам Фогеля вместе с экспедицией, посланной из Лейпцига. Таким образом, мы вскоре узнаем о судьбе, постигшей этого молодого и интересного исследователя. Вскоре Мосфея скрылась за горизонтом. Перед глазами аэронавтов уже проносилась Мандара. Этот на редкость плодородный край со своими лесами из акаций, с лугами, усеянными красными цветами, с полями индиго и хлопчатника. Шумно мчала свои бурные воды река Шари. В 80 милях отсюда она впадала в озеро Чад. Доктор проследил ее течение по карте Барта. «Вы видите, — сказал он, — что работы этого ученого отличаются необычайной точностью. Мы приближаемся к области Логгум и, может быть, к ее столице, городу Кернак. Здесь погиб бедный Туль, которому не было еще 22 лет. Это молодой англичанин, лейтенант 70-го полка, который всего лишь несколько недель как присоединился к майору Денхэму в Африке и немного спустя погиб. О, эту огромную страну можно с полным правом назвать кладбищем европейцев. Несколько лодок длиной футов в 50 плыли вниз по течению реки Шари. Виктория, парившая на высоте 1000 футов, почему-то мало привлекала внимание туземцев. Довольно сильный до этого ветер стал спадать. «Неужели мы опять попадем в полный штиль?» — проговорил доктор. «Ну, теперь, сэр, во всяком случае, нам нечего бояться ни недостатка воды, ни пустыни», — заметил Джо. «Но зато здешнее население будет, пожалуй, еще пострашнее», — заметил доктор. «Вот что-то похожее на город», — заявил Джо. «Это Кернак», — отозвался Фергюсон. «Как ни слаб ветер, но он несет нас туда». При желании можно было бы снять с города точный план. «А нельзя ли будет нам снизиться?» — спросил Кеннеди. «Ничто не может быть легче, Дик. Мы как раз над самым городом. Подожди, я сейчас прикручу горелку, и мы станем спускаться». Через каких-нибудь полчаса Виктория неподвижно повисла в 200 футах от земли. «Вот мы и совсем близко от Кернака», — сказал доктор. «Не дальше, чем был бы от Лондона человек, взобравшийся на купол собора святого Павла. Теперь мы можем хорошо осмотреть город». «Но что это за стук несется со всех сторон? Словно колотят деревянными молотками». Джо стал внимательно всматриваться

В воздухе переплетались сотни огневых линий. «Вот странная вещь», — проговорил доктор. «Господи, помилуй нас! Этот огонь как будто поднимается и приближается к нам», — сказал Кеннеди. И в самом деле, среди страшных криков и мушкетных выстрелов, вся эта масса огня поднималась к Виктории. Джо приготовился сбрасывать балласт. Фергюсон очень скоро сообразил, в чем дело. Тысячи голубей, к хвостам которых прикрепили горящее вещество, были пущены на Викторию. Перепуганные птицы разлетелись, описывая в воздухе огненные зигзаги. Кеннеди стал палить изо всех имеющихся ружей в огненную стаю. Но что он мог поделать против бесчисленного множества врагов? Голуби уже кружились вокруг Виктории, и шар, отражая огни, сам казался заключенным в огненную сетку. Доктор, не задумываясь, сбросил кусок кварца, и шар моментально поднялся выше стаи огненных птиц. Еще часа два было видно, как они там и сям кружились в воздухе. Но мало-помалу число их все уменьшалось. И, наконец, огоньки совсем исчезли. «Теперь мы можем спокойно заснуть», — объявил доктор. «А знаете, совсем не дурно придумано для дикарей», — проговорил Джо. «Они нередко пускают в ход таких голубей, которые поджигают в деревнях соломенные крыши», — заметил доктор. «Но на этот раз наша летающая деревня поднялась выше пернатых поджигателей». «Вижу, что воздушному шару не страшны никакие враги», — заявил Кеннеди. «Нет, ошибаешься», — возразил доктор. «Какие же?» «Да неосторожные малые в его корзине». «Так вот, друзья мои, будем начеку всегда и везде».